Глава 7. Славянские боги. Не все боги, встречающиеся у славян, исконно славянские. Поэтому прежде чем говорить о богах, следует вспомнить, как формировался русский этнос. В IV веке начинается великое переселение народов. Готы, гунны и варварские племена, в том числе и славяне, нападают на развитые цивилизации того времени — Рим и Византию. Собственно, именно поэтому о славянах и начинают писать византийские историки. Из-за великого переселения народов славяне мигрируют севернее и западнее, в Центральную и Восточную Европу, а также на Балканы. К VI веку разделяются на южных, восточных и западных. Примерно в это время начинается освоение территорий Киева. Чуть позже, в том же VI веке, заселяются территории Новгорода, Кривичи, Псковские и Ильменские славяне. При этом они теснят на север уже проживающие там племена финно-угров, тех, кого в школьных учебниках называют Чуть и Меря, современные карелы. В VI-VIII веках образовывается древнерусская народность, куда помимо славян входят балты, финно-угры и скандинавы. Большое влияние оказывают индоиранские племена – скифы, сарматы. В XIII-XVI веках происходит постепенное разделение на русских, белорусов и украинцев. Данный процесс, по всей видимости, начинается из-за монгольского нашествия и усиливается после того, как в XIV веке юго-западная часть восточнославянских земель оказывается в составе Великого княжества Литовского. Таким образом, оформленное славянское язычество появляется не только непосредственно из славянских религиозных представлений, но и из идей других народов. Как автор этого труда, я разделяю обсуждаемых богов на 4 категории. Первая — достоверные восточнославянские. Вторая — достоверные других регионов, которых некоторые исследователи и интересующиеся славянским наследием пытаются включить в восточнославянский пантеон. Западно- и южнославянские, балтийские боги. Третья — кабинетные, то есть боги, искусственно выведенные учеными на основе спекулятивных умозаключений, но сейчас отвергаемые научным сообществом. Четвертая — ничем не обоснованные, сфальсифицированные и придуманные боги. Достоверные восточнославянские боги. Практически все восточнославянские боги, о которых нам хоть что-то известно, вошли в пантеон князя Владимира, 980 год. Повесть временных лет называет 6 имен божеств, 5 мужских и 1 женское. И поставил кумиры на холме за теремным двором, деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажбога, и Стребога, и Семаргла, и Мокаш. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. Что мы можем вывести из этого отрывка? Князь Владимир установил капище за теремным двором, то есть не для личного пользования, а там, где живет народ, для общественного. Кумиры располагались на холме. Это может говорить о том, что все боги воспринимались как небесные жители. Кумир-идол Перуна раскрыт более подробно. Возможно, он пользовался особым почитанием. Серебряная голова, то есть седые волосы, признак мудрости, а золотые усы, скорее всего, имелись в виду рыжие, так как ближайший родственник Перуна, Тор, тоже рыжебородый, символизирует пламя, которое разгорается от удара молнии. Между Хорсом и Дажбогом нет союза «и». Возможно, это разные имена, одного бога, или союз «и» потерялся при переписывании. Отрывок «приводили своих сыновей и дочерей» вызывает наибольшее количество споров среди тех, кто пытается интерпретировать летопись. До сих пор нет консенсуса относительно того, нужно понимать это выражение как «приносили в жертву» или, что более вероятно, имелось в виду «приводили для проведения ритуала», «благословения», «приобщения к традиции», как в христианстве детей приводят в церковь для крещения или причастия. Можно ли доверять повести временных лет? Изначальный извод датируется 1110 годом, а самый ранний из сохранившихся списков, текст, который переписали с ветхого экземпляра, чтобы сохранить информацию, Лаврентьевский, 1377 годом. Всего сохранилось 5 списков, которые часто называют просто летописями. Лаврентьевский, 1377 год, Радзивилловский, конец 15 века, Московско-академический, конец 15 века, Ипатьевский, начало 1420-х годов, Хлебниковский, конец 1550-х, начало 1560-х годов. Проблема в том, что во время многократных переписываний появляются ошибки, выбрасываются или добавляются отрывки, по-новому интерпретируются события. Летопись может быть настолько старой, что переписчик просто не поймет значение слова, которое в ней написано. Перечисленные летописи не идентичны друг другу, поэтому часто мы будем обращаться не к одной, а сразу к нескольким. Что интересно, изначальный извод повести временных лет, по всей видимости, является списком какого-то еще более древнего текста. По крайней мере, в нем есть более древние вставки. В 980 году князь Владимир убивает своего брата Ярополка, после чего садится на княжение в Киеве. В этом же году князь Владимир ставит свой пантеон. То есть фактически это было одно из его первых решений на новом месте. Почему? Обращаемся к Иоакимовской летописи. «Ярополк же был муж кроткий и милостивый ко всем, любящий христианин, и хотя сам не крестился народа ради, но никому не запрещал. Ярополк нелюбим у людей, потому что христианам дал волю великую». То есть Ярополк симпатизирует иноверцам, и многим в Киеве это не нравится. Первое, что делает Владимир, демонстрирует двум главным силам знати и киевской дружине свою приверженность древним богам. Именно на эти два сословия, по всей видимости, был ориентирован выбор богов для пантеона, что означает, что список божеств может быть неисчерпывающим. Иоакимовская летопись. Подделка? У некоторых специалистов Иоакимовская летопись вызывает подозрения, поскольку была обнаружена весьма странным способом. Ее фрагменты нашел русский историк Василий Никитич Татищев в 1748 году, когда работал с архивами из Безюкова монастыря. Оригинал при этом не сохранился. Есть только переписанные самим Татищевым тексты. И, естественно, такое чудесное обретение, а потом утеря, не могут не вызывать вопросов. И достоверность летописи фактически держится на авторитете ученого. Более того, выдержки содержат ряд уникальных сведений по ранней истории славян и Древней Руси, которым не находится соответствий в других исторических источниках, что смущает еще сильнее. Поэтому мы будем использовать ее с оговорками. Князь Владимир устанавливает два капища. Одно в Киеве для всего пантеона, другое в Новгороде только для Перуна. Советский и российский историк и археолог, профессор МГУ Борис Рыбаков интерпретировал нечто, найденное в результате раскопок Викентия Хвойко и Петра Толочка в Киеве, как остатки капища. Однако достоверность его выводов вызывает большие сомнения. Викентий Хвойко в Киеве на Старокиевской горе раскопал каменную вымостку овальной формы с четырьмя выступами по сторонам света. Возле вымостки следы возжигания огня и кости жертвенных животных. Эта находка была интерпретирована им как жертвенник Перуна или Свинтовита, относящийся к VI-IX векам. Рыбаков считает, что жертвенник посвящен роду. Открытие в 1975 году в черте города Владимира другого загадочного сооружения, фрагментов кладки из плинфы, использовавшейся для церковного строительства в домонгольскую эпоху, рва с 6 или 5 выступами, лепестками и ямы с прослойками золы и костями крупного рогатого скота позволило реконструировать уже целый комплекс языческих святилищ. В отличие от недатированного определенно жертвенника Хвойки, дата рва с выступами относительно ясна. Его прорезывает могила конца X века. В заполнении строительный мусор, свидетельствующий о том, что неподалеку строилась или была разрушена церковь. Владимир Петрухин, Русь в IX-X веках. Лев Клейн считал, что оба найденных святилища являются свалками мусора или следами хаотично заполненных ям и культового значения не имеют. На месте капища в Новгороде, которое сейчас находится на территории Пирынского скита, в 1948 году проводил раскопки археолог Валентин Седов. Но его поиски тоже имели весьма спорный успех. Ученому удалось найти каменный круг, отверстие под столб, возможно, идола, и пепелище от костров по кругу. В целом считается, что находок недостаточно для обозначения остатков капища. Вот что пишет об этом Борис Рыбаков. В результате очень тщательных раскопок выявилась круглая площадка диаметром в 21 метр, в центре которой находилась круглая яма со следами дерева в ней. Исследователь справедливо считает яму основанием деревянного идола Перуна. Вокруг площадки капища был вырыт неглубокий ров с 8 расширениями по странам света, по румбам. В каждом расширении на дне рва обнаружены следы кострища. Капище освещалось 8 кострами. Площадка капища и дуги 8 выступов по внешней стороне рва были размечены строителем очень точно на основе древнерусских мерных сажений 176,4 сантиметра. Радиус площадки — 6 сажений. Радиус выступов — 4 сажения. Никаких деревянных конструкций, которые могли бы говорить о храме, не обнаружено. Святилище находилось под открытым небом, как и множество других славянских святилищ, сходных по форме и размерам. Восьмилепестковую форму рва, окружающего капище, Седов остроумно сопоставил с формой цветка, посвященного Перуну, Перуника, Богища, Ирис Германика. Если бы раскопки Седова остановились на результатах 1951 года, то никаких сомнений в том, что открыто именно капище Перуна, в Пирыне, хранящей до наших дней имя этого бога, не было бы. Но работы были продолжены в 1952 году, и исследователь открыл следы еще 2 таких же капищ по сторонам капища Перуна. Центры их, где должны стоять идолы, находятся на одной прямой на расстоянии примерно 50 метров друг от друга. Таким образом, перед нами не одно, а сразу 3 капища, поставленных рядом вдоль Волхова в срединной части Пирынского холма. 2 чисто археологических обстоятельства наталкивают на мысль о том, что капищу Перуна 980-988 годов предшествовали 3 святилища, построенных в одной системе. Во-первых, Дату юго-западного круга Седов определяет по лепной керамике так. Время сооружения святилища следует отнести, по крайней мере, к IX столетию. Следовательно, ко времени действий Добрыни в Новгороде то святилище в том или ином виде уже существовало не менее 2 столетий. Борис Рыбаков. Язычество Древней Руси. Далее Рыбаков считает, что 3 более древних капища были сооружены в честь рода и 2 рожениц – Лады и Лели. Существует позднее описание этого капища от польского историка Мация Стройковского, 1582 год, который, по всей видимости, записал его на основании народного фольклора. Он, идол Перуна, представлял человека, держащего в руке кремень, наподобие молнии, так как слово «перун» у русских и поляков означает «молния». В память этого идола днем и ночью горел костер из дубовых поленьев. Если он потухал по небрежности служителей, которым был поручен присмотр за ним, то их безжалостно предавали смерти. Что мы можем вынести из этого отрывка? Действительно ли жрецов безжалостно предавали смерти, сказать наверняка нельзя, так как христианские авторы имели привычку наводить жути на языческие традиции. Под камнем наподобие молнии, по всей видимости, имелся в виду продолговатый булыжник. На Украине до сих пор такие называют камнями Перуна или молниями Перуна. Неугасимый огонь для жертвоприношений и поддержания общения с божеством, горящий в храме, является частью проиндоевропейской традиции. Подобные священные очаги встречаются в зороастризме, Греции, Индии. Перун был связан с дубом, а мы помним, что дуб — мировое древо. Согласно летописи, этого кумира ставил Добрыня, тот самый былинный Добрыня, дядя князя Владимира, а через несколько лет он же будет его ломать. В год 6488-980 Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом и приносили ему жертвы новгородцы, как богу. Относительно пантеона князя Владимира возникает несколько вопросов. Почему Владимир выбрал именно этих богов? Исчерпывающий ли это список? Где Велес? Начнем с последнего вопроса и поговорим о противостоянии Перуна и Велеса. Обратимся к договорам Руси с Византией. Нас будет интересовать раздел клятв, где рассказывается о том, какие кары ждут нарушителей договора. Договор 907 года, князь Олег. «А Олега с мужами его водили присягать по закону русскому, и клялись те своим оружием и перуном своим богом, и волосом, богом скота, и утвердили мир». Договор 944 года. Князь Игорь. «А кто с русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из них, которые приняли крещение, получат возмездие от Бога Вседержителя, осуждение на погибель в загробной жизни, а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную жизнь». Договор 971 года, князь Святослав. «Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от Бога, в которого веруем, в Перуна и в волосы Бога скота, и да будем желты, как золото, и своим оружием посечены будем». Какие выводы мы можем сделать из этих отрывков? Во-первых, дружина была разделена. Часть уже приняла крещение, часть оставалась языческой. И это считалось нормой. Во-вторых, Перун и Велес наказывают по-разному. Каждый в меру своих компетенций. Поскольку Перун был связан с войной, то его кара — неудача в бою. Кара Велеса же — золочение. Значит, Велес отвечал либо за болезни, либо за золото, то есть за торговлю, и тогда болезнь выбрана не случайно, а по аналогии с цветом. И это же нам подтверждает факт его связи со скотом, потому что в древнем мире богатство измерялось количеством скота. Тогда Велес не родственник богини охоты Артемиды, он не бог животного мира. Его власть распространяется именно на домашнюю скотину, на товар. Золото также является атрибутом потустороннего мира. Другое интересное наблюдение. Из трех летописей только в двух упомянут Велес. Почему же его нет в договоре 944 года? Есть несколько теорий на этот счет. Теория Александра Гейштера. В 907 и в 971 годах договор вместе с дружинниками, которые поклонялись Перуну, заключали купцы, поклонявшиеся Велесу. Теория Александра Бернштама. У Игоря дружина состояла из славян, скандинавов и балтов, почитавших Перуна. А у Олега и Святослава в дружинах были еще и финны, почитавшие Велеса. Теория Льва Клейна. Боги имели территориальную привязку, и сила их возрастала на подконтрольных им территориях, поэтому необходимо было клясться и богом региона. Игорь ходил через Крым, а Олег — через Балканы. Значит, Велес — балканский бог. Теория Бориса Рыбакова. По результатам переговоров Византия должна была платить дань или только южным землям, или и южным, и северным. Значит, Велесу поклонялись только в северных землях. По всей видимости, Перун и Велес были богами не пересекающихся групп, разделенных по территориальному, профессиональному или этническому признаку. Об этом свидетельствует тот факт, что клятвы одним богом недостаточно, нужно призвать в свидетели обоих. Существует даже теория, что Перун и Велес являлись богами-соперниками. Соловей-разбойник — это Велес? Авторы теории основного мифа, компаративисты Владимир Топоров и Вячеслав Иванов, изучили большое количество сказаний разных индоевропейских народов. Они пришли к выводу, что практически все религии содержат миф о борьбе громовержца со змеем. Как правило, это космогонический миф, на котором строится весь остальной религиозный контекст. Мы уже говорили о космогонических мифах славян. И действительно, в двух Гоголях можно увидеть черты громовержца и хтонического змея. Этот сюжет исследователи и предлагают интерпретировать как сражение Велеса, черный Гоголь, и Перуна, белый Гоголь. Отголоски этого сюжета сохранили славянские былины. Добрыня Никитич, Алеша Попович, Никита Кожемяка, Георгий Победоносец, Михайло Потык сражаются со своими вариациями змея. Особняком стоит Илья Муромец. Он побеждает не дракона, а соловья-разбойника. Однако, если мы посмотрим белорусский вариант былины, то в качестве антагониста увидим змея-рогатого сокола или соловья, то есть фактически летающего змея. Послушаем текст первой поездки Ильи Муромца, записанный Евграфом Фаворским в селе Павлово Нижегородской губернии. «Ой, ты гой еси, Илья Муромец! Пряма дорожка непроста стоит, заросла дорога лесами брынскими, протекла тут речка Смородина, еще на дороге соловейка-разбойничек, сидит на 39 дубах, сидит 30 лет, ни конному, ни пешему пропуска нет». Сидит соловей-разбойник на сыром дубу. Сидит соловей-разбойник, Адихмантьев сын. Соловей-разбойник явно не человек, а мифическое существо. Одним своим свистом он убивает, гнет деревья, заставляет дрожать землю. Битва происходит у речки Смородинки, то есть на границе миров. Сидит он на дубу, возможно, на мировом древе. Соловей никого не пропускает. Можно предположить, что он является стражем мира мертвых. Таким образом, этот персонаж повторяет атрибуты змея Горыныча. А если Велес — это космический змей и олицетворение хаоса, то эти три персонажа будут представлять один распадшийся образ. Относительно свиста разбойника Владимир Топоров и Вячеслав Иванов предполагают, что три вида звуков, издаваемых соловьем — свист по-соловьиному, рев по-звериному, шипенье по-змеиному — соотносятся с тремя ярусами космического пространства и мирового древа, на котором этот персонаж обитает. Другую версию — высказывает Николай Кореев. Он связывает свист с фигурой Стрибога, божества ветра. Похожую теорию предлагает Александр Афанасьев, считающий, что соловей — олицетворение бури. Всеволод Миллер сближает разбойника с Семарглом. Перун. Древнейшая форма громовержца Перкунос — реконструированный протоиндоевропейский бог, связанный с плодородными дождями, громом, дубом и имеющий оружие с корнем мельд или мельн, молния, мьёльнир. Этот бог не просто дарует воду. Он побеждает многоголового змея, который эту воду сдерживал, после чего она проливается дождем на землю. Производными от этого божества родственниками Перуна являются балтийские Перкунос, Перкунос, Перкун, Перконс, финно-угорский Пургинепас, Перкеле, возможно, индийский Парджанья и хетский Пирва. В других культурах его можно соотнести с богами-громовержцами Индрой, Зевсом, Юпитером, Тором, Тишуб. Все тоже змееборцы. Имя Перун означает «тот, кто ударяет». Пер — ударять. Суффикс «ун» придает значение «тот, кто», как в словах «врун», «болтун». После крещения некоторые функции и атрибуты Перуна переходят на Илью Пророка, поскольку последний, согласно Ветхому Завету, возносился на огненной колеснице с громом и молниями. Его атрибуты — молния, молот, топор огненный, громовая стрела, продолговатые камни и бельмениты, окаменелые моллюски, дуб, неугасимый огонь. У Перуна есть женские родственники. Литовская Перкуна является дуплетом Перкуноса. Южнославянская Перперуна или Додола — название обряда и титул девочки, совершавшей ритуальный плач, вызывающий дождь во время засухи. Роман Якобсон предполагает, что девочка во время ритуала персонифицирует женскую ипостась Перуна или его жену. Давайте теперь поближе изучим балтийского Перкуноса, ближайшего родственника Перуна. Возможно, что-то из его свойств у нас получится переложить на славянского громовержца. Он — бог-правитель, верховный бог пантеона, громовержец, властелин воздуха. Его изображения — это огненные или громовые кресты. Обратите внимание на важную деталь. Громовержец — это не только бог грома, войны и ярости. Это также бог дождя. А дождь — это, конечно же, символ плодородия, божественное семя, изливающееся на землю. Боги грома являются богами плодородия. Именно поэтому в мифах о Зевсе мы встречаем такое количество любовных сюжетов. Он должен быть избыточно плодороден. В этом сакральный смысл его фигуры — передавать жизнь во всех ее формах. Перкунос связан с огнем, когда молния бьет в землю, она загорается, связан с дубом, молния чаще всего попадает в дуб, самое высокое дерево. Его символы в народном узоре — ромб с продолженными сторонами дубочек и угунскрустц — огненный крест или грозовой громовой крест. Перкунос — защитник справедливости, как и Зевс, поскольку именно он сотворил космос, а значит, установил космические законы. Кроме того, он является верховным божественным судьей. По мнению некоторых ученых, на гербе Литвы изображен именно Перкунос. Ему стоял алтарь в святилище Ромова, которое возникло, когда русские герои принесли себя в жертву и бросились в огонь перед священным дубом, хотя это территория западных славян. Перун и Перкунос — однокоренные слова. Перун и Перкунос, несмотря на невероятное созвучие, слова не однокоренные. Слово «перун», как было сказано ранее, происходит от корня «пер» — ударять, а «перкунос» — от слова «перк» — дуб, возвышенность, гора. Но слова настолько похожи, что попробуем копнуть глубже. Русское слово «дуб» — замена другого, табуированного слова. На самом деле означает просто «дерево». Слово, действительно обозначавшее «дуб», звучало как-то по-другому. По мнению лингвиста Макса Фасмера, это было слово «перк». Более убедительным кажется объяснение слова как табуистического образования славян, того же корня, что и дупло. Болгарское «дубка» — дыра, нора, яма. Немецкое «тиф» — глубокий. В соответствии с этим дуб первоначально либо дерево с дуплом, либо низинное дерево. Слово «дуб», если принимать эту этимологию, пришло на смену несохранившемуся «перк», сравните с латинским «кверкус» — дуб, с той же основой, что и Перун, как имя славянского языческого бога грома. В верованиях индоевропейцев, в том числе и славян, дуб постоянно связывался с богом грома. Получается, что в славянских языках, как и в балтийских, корень «пер», «перк», «перг» мог иметь не одно значение, а целую группу значений, связанных с громовержцем — ударять, дуб, возвышенность. Объясним на примере. Онтогенез, то есть индивидуальное развитие организма, повторяет филогенез, то есть развитие всего вида. Если мы применим этот закон к лингвистике и изучим эволюцию детского языка, то мы увидим феномен языкового синкретизма. Увидев собаку, ребенок скажет «гав-гав», но увидев собачий ошейник или миску, услышав собачий лай, ребенок также скажет «гав-гав». То есть вся группа слов, имеющая отношение к значимому предмету, обозначается одним словом. Лингвисты считают, что языковой синкретизм был характерен для древних языков. Так считает, например, Арсений Станиславович Дежуров. Именно поэтому такие разные слова, как «удар», «возвышенность» и «дуб» могут иметь общий корень. Они все относятся к громовержцу. Продолжим изучать фигуру Перкунаса. У него был антагонист Велняс, который похищал у бога то скот, то невесту, то солнце и луну. А громовержец бил его с небес молниями. Если вы вспомните рассказы о славянском творении мира, то найдете там схожий сюжет. А фигура Велнеса, конечно же, отсылает нас к богу Велесу. Велес. Велес, наверное, самый интересный с точки зрения религиоведения персонаж славянского фольклора. У него четко прослеживаются две основные функции — связь со скотом и связь с загробным миром. Эти функции, на первый взгляд, настолько далеки друг от друга, что многие исследователи — Клейн, Лавмянский, Фасмер — выдвигают теорию о том, что было два персонажа — Волос, скотий бог, и Велес, славянский аид. Попробуем разобраться в этом вопросе. Что мы знаем о Велесе? Начнем с изучения его балтийского брата Велнеса, Виелоны, Велса, правителя мертвых и загробного мира, который позже сливается с чертом. Его праздники называются Веленес, дни поминовения мертвых в октябре, аналог славянских дедов или родительских суббот. Его деревья — ель, береза, ольха. Это деревья, которые ассоциируются со смертью. Например, береза часто растет на могилах из-за того, что питается продуктами распада плоти. Поэтому во многих культурах это дерево мертвецов. Велнес строит каменные мосты, водные плотины. Согласно индоевропейским мифам, именно по мосту через реку души попадают в загробный мир. Он похищает деву-лебедь, как Аид или Кощей Бессмертный, пасет души умерших. С другой стороны, он же является покровителем скота и лесных зверей. Возможно, Велнес творит скот, а верховный бог — человека, птиц. Или Велнес создает нечистый скот, лошадь, козу, тогда как верховный бог — чистый. Он играет на дудочке, как пан, фавн или пушен, и покровительствует музыке и танцам, обладает тайными знаниями. Как мы можем устранить противоречия в его функциях? С одной стороны, он бог мертвецов, Велес, Велс, а с другой — бог живности и леса, наподобие лешего, Волос, Вельняс. Но ведь лес — это и есть мир мертвых. Мы говорили об этом в главе о космологии. Территория деревни — космос. Все, находящееся за чистоколом — хаос, вражеский, магический и потусторонний мир. И Велес как раз этим хаосом управляет. Второй аргумент — связь с золотом. Золото, естественно, связано с богатством. А богатство для человека прошлого — это в первую очередь скот. Именно его поголовьем измеряется успех человека. Помним, что и Аид, и Кощей связаны с золотом. Третий аргумент — упоминание о том, что Бог именно пасет души мертвых. Теорию одного Бога поддерживают Топоров, Иванов и Якобсон. Но есть и третье мнение относительно Велеса Волоса. Такого Бога вообще не было. И этот персонаж — переосмысление христианского святого Власия. Эта гипотеза выдвигается миссионерской службы Русской Православной Церкви в книге Максима Кузнецова «Российское неоязычество». Корень «оло» в русском языке в корень «еле» может перейти в два этапа. Через связку полногласной и неполногласной форм «оло» — «ла», «волосы» — «власы», «голос» — «глаз». Волос — Власий, а затем через связку «ла» — «еле». Власть — «велеть», Власий — «велес», то есть форма «власий», необходима для того, чтобы появились две вариации одного имени. Что еще мы можем сказать о Велесе? Если мы примем гипотезу, что Велес – индоевропейский змей, то его аналогами в других культурах будет Вритра, другое имя Вала. Если мы рассматриваем его как владыку царства мертвых, то Аид. Если расценивать его как бога леса, то он близок к Пану. В христианстве фигура Велеса заменяется Власием, Николаем Чудотворцем и Чертом. Его имя связано с общеиндоевропейским корнем «вель», «ель», «валь», «виль», связанный с миром мертвых. Отсюда же «валькирии», «вальхалла», «вильнюс», «елисейские поля», «вели», «души умерших», «вельняс», «черт», «дьявол». У него, по всей видимости, были дудочка и рога. А сам он был волосатый, имелись медвежьи или змеиные черты. У него есть женский аналог – Вела и Волосыни, Плеяды. Какую роль играли дуплеты женских богов – вопрос открытый. Если Велес все же существовал, то почему его не было в пантеоне князя Владимира? Очевидно, что Велес противопоставлен Перуну. По какой линии? Бог князя, дружины и части общества, занимающегося сельским хозяйством, против бога скотоводов и торговцев. Бог неба против бога, обитающего под землей или на земле. А это означало, что капище Велеса должно было находиться не на холме вместе с другими богами, а в низине, так же, как и святилище других индоевропейских богов мертвых. То, что идол Велеса все же был в Киеве, подтверждается летописью. «Войдя в Киев, повелел Владимир не спровергнуть и избивать кумиров, одних иссечь, а других сжечь. Волоса же, которого именовали скотьим богом, повелел в почайную реку бросить». Память и похвала князю Владимиру и его житие. По списку 1494 года. Общий восточнославянский бог против специфического бога, распространенного преимущественно в северной части Руси. Это подтверждает топонимика. В южных землях практически нет названий, связанных с Велесом. Последнюю интересную деталь образа Велеса нам дает слово о полку Игореве. «Вещей баяне, Велесов внуче, ибо баян вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью, мысью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Вспоминал он, как говорил, первых времен усобицы». В тексте упоминается баян, искусный рассказчик, который был не просто бардом, а имел черты шамана. «Вещий», возможно, означало предсказывающий будущее, причем делающий это весьма необычным способом. Летающий, как орел, скачущий по дереву, как белка. Есть предположение, что не мыслью, а мысью, белкой. И ходящий волком. Этот образ напоминает о трехчастной структуре мира с деревом в центре. А баян может между этими мирами путешествовать и видеть нечто, связанное с человеческой судьбой. При этом баян — внук Велеса. Из чего мы можем предположить, что Велес был связан с шаманством, экстатическими состояниями, путешествиями между мирами и тайными знаниями. И в этом фигура Велеса напоминает скандинавского Одина и индийского Варуну, который отождествляется с последним и карает болезнью за нарушение клятв. Хотя есть версия, что в отрывке слово «Велес» — это эпитет, означающий «великий», «баян» — «внук великих», А божество было только одно — волос. Орел, белка, змея. Аксис Мунди — мировая ось, связывающая три уровня космоса — подземный, земной и небесный. В мифологиях мира Аксис Мунди изображен по-разному, как гора, дерево, огонь или дым от огня, столб, храм или алтарь. Его отличительная особенность — символическое соединение Земли и неба. Как правило, это нечто высокое, стремящееся вверх. Для индоевропейцев Аксис Мунди — это дерево, стоящее на горе, изначальном холме, откуда начал твориться мир. Некоторые мифологии больше сохранили образ дерева — Игдрасиль. Некоторые — горы — Олимп, Меру. А у славян мы наблюдаем, по всей видимости, наиболее архаичную структуру — гора и дерево. Это дуб на острове Буян. Три уровня мирового древа часто связаны с одним из трех животных — змеей, белкой, орлом. Если сравнить индоевропейские мифологии, можно даже реконструировать взаимоотношения этих животных. Змея и орел являются непримиримыми врагами, а белка служит медиатором, скачет по дереву вверх-вниз, передавая сообщения. У славян сохранились мифы, в которых мудрая змея Гарафена или Аграфена охраняет на острове Буян черное руно и, как греческий сфинкс, загадывает добравшимся до нее богатырям загадки. Там же живет огромная птица Гагана или Нагай с железным клювом и медными когтями. Она — матерь всех птиц, единственная, имеющая молоко. Кроме того, если мы согласимся с тем, что в слове о полку Игореве по древу растекается именно белка, мы увидим близкую трехчастную структуру — волк, белка, орел. Еще один образ космической белки невероятных масштабов, живущей на мировом древе, был записан Ончуковым в сборнике «Северные сказки». «Среди моря есть остров, на острову есть сосна, на этой сосне ходит белка, на вершиночку идет, песенки поет, на камелек идет, сказки сказывает и старины поет». У этой белки на хвосту байна, баня. Под хвостом — море. В байне вымоешься, в море выкупаешься. То утеха, то забава. Возможно, именно это описание вдохновило Александра Сергеевича Пушкина на создание белочки, грызущей золотые орехи. У скандинавов этот же образ присутствует в описании Игдрасиля. На его вершине сидит орел Хрёсвельг. У корней ползает змей Нидхёгг, грызущий основы мироздания и олицетворяющий хаос. Между ними снует белка Раттатоск, посредник, переносящий оскорбления от орла к змею и обратно. В индуизме Гаруда орел, царь птиц, ездовое животное бога Вишну и наги, змееподобные существа, хранители подземных сокровищ и тайных знаний, вечные противники. Когда-то наги отказались делиться амритой, напитком бессмертия, с Гарудой, и тот похитил его. Мифологическое противостояние этих животных часто объясняется тем, что в природе змеи входят в рацион орлов, и подобную битву можно наблюдать в реальной жизни. Белки, согласно индийским народным поверьям, являются посланниками богов и сулят удачу. В кельтской мифологии белка — психопомп, переносчик душ в мир мертвых. Она же — хранитель тайного знания и посредник между людьми и духами. Интересно, что у кельтов есть образ белки, держащей в лапках золотые орехи, символы богатства и изобилия. Совсем как в сказках Пушкина. Мокош. не блудила ли с бабами? Устав преподобного Саввы, исповедальни, XVI век. Этот вопрос в XVI веке должен был задавать священник своим прихожанкам во время исповеди. Исповедальные вопросы регламентированы. Как правило, в списках содержатся самые популярные грехи. Но это не то, о чем вы подумали. Слово «блуд» означало не телесную измену, а духовную. То есть у женщин узнавали, изменяли ли они Богу с дьяволом, гадали ли. Как это связано с мокошью? Давайте разбираться. Начнем с этимологии. От «мокрая», возможно, подчеркивается ее связь с матерью сырой землей или ее возбужденность и плодовитость. Или от «мокос» — пряжа. Ей был посвящен обряд макриды, сохранившийся до XVII века. Бросание жертвенной пряжи в колодец. Мокоши на одежду. Необычную интерпретацию предлагает Борис Рыбаков. От «мать» счастливого жребия. Кош, кошелек, корзина, жребий. Академик считает, что имя правильнее писать через «а» — «макош». Однако его версия не нашла поддержки в научном сообществе и считается ошибочной. Мокош, возможно, является даже не специфически восточно, а общеславянской богиней, о чем пишет Вацлав Блажек, аргументируя свою позицию наличием топонимов с именем богини не только на территориях восточных, но и южных и западных славян. Мокош — покровительница женщин, женских ремесел и домашнего очага. Узнать подробнее о ее функциях и атрибутике можно, изучив фигуру Параскевы Пятницы, которая после христианизации заимствует их у богини. Пятница — день, в который женщинам запрещалась любая работа. Отсюда выражение «семь пятниц на неделе». А нарушительницам Параскева сдирала кожу и крючила пальцы, то есть в этот день она спускалась на землю. Возможно, запрет связан с представлением о том, что острой иглой можно случайно уколоть невидимого духа, который мог прийти к людям в пятницу. С этой практикой духовенство боролось аж до XVI-XVII веков. Да по погостам и по селам, и по волостям ходят лживые пророки-мужики и жонки, и девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются. А сказывают, что им является Святая Пятница и Святая Анастасия, и велят им заповедать и христианам каноны завечевати. Они же заповедуют крестьянам в среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, и каменья не разжигати, и иные заповедуют богомерзкие дела творите, кроме божественных писаний. 100 глав, вопрос 21, 16 век. Мы знаем, что вещи и сны снятся в ночь с четверга на пятницу. А в связке с предением и тем, что ей поклонялись на перекрестках, образ мокоши отсылает нас к богиням, связанным с судьбой — Норнам, Мойрам, Паркам, Гульсам, Фрейе и Фригг. Если мужчины клялись Велесом и Перуном, то женщины — мокошью. Иван Негреев предполагает, что нехарактерные для восточного христианства, но встречающиеся в виде скульптур как идолы, а не классических изображений, иконы Параскевы и Николая Чудотворца свидетельствуют о продолжающемся культе мокоши и Перуна. Возможно, она связана с другими славянскими персонажами — Бабой-Ягой, Вилами, Роженицами, и была той самой женой, которую Велес украл у Перуна в реконструированном мифе. Почему мокош можно отождествить с Фрик и Фрейей? Мы знаем, что названия дней недели произошли от имен богов, которым эти дни были посвящены. Вторник — Tuesday, английский. День Циу — Тюра. среда – Воденстаг, немецкий, Wednesday, английский, день Водена – Одина, четверг – Донастаг, немецкий, Thursday, английский, день донора – Тора, пятница – Friday, английский, день Фреи или Фриг. Славяне, вероятно, в четверг почитали Перуна, у палапских древлян четверг – Перендон, в пятницу – Мокош. К сожалению, данных о соотношении Велеса со средой нет, а было бы очень кстати. Если попробовать отойти от фактов и переместиться в область достраиваний и предположений, то образы Фриг и Мокоши действительно близки. Фриг – главная валькирия и жена Одина. Если попробовать достроить параллель, то Мокош должна быть женой Велеса, хотя, по всей видимости, она была невестой или женой Перуна. Кроме того, можно предположить, что Мокош была начальницей рожениц и бабьяк, именно во множественном числе. Почему у индоевропейцев прослеживается такая устойчивая связь «женщина-пряжа-судьба»? Именно женщина связывает два мира. Она — портал, через который из потустороннего мира в посюсторонний приходит новорожденный, и через который в мир мертвых, через захоронение в лоно матери земли, уходят умершие. В некоторых культурах даже есть представление о том, что женщина во время родов умирает, уходит в потусторонний мир, забирает оттуда ребенка и возвращается вместе с ним. При этом околоплодные воды — символ мирового океана, из которого появляется первая жизнь. Если женщина умирает не ритуально, а физически, то говорят, что она не смогла найти дорогу обратно. Если женщина связывает два мира, то она может получать какие-то особенные знания из мира мертвых, ведь его обитатели знают больше живых. Именно поэтому женщины могут гадать и узнавать судьбу. Нить судьбы при этом является устойчивым образом, который, по мнению фольклориста Софьи Агранович, связан с жизнеутверждающей силой женских волос, косами, которые со времен неолита были атрибутами женской сексуальности. Этот же образ мы видим в скандинавских валькириях. Заглянув в окно, он узрел валькирии, которые пели за работой. Они ткали человеческие внутренности, используя головы как пряслица. Челноками им служили стрелы, с которых стекала кровь. Обнаженными мечами валькирии ткали имена героев, помещая их в сеть войны. Когда они закончили, небеса потемнели, а облака окрасились в цвет запекшейся крови. Сколько лет Бабе-Яге? Баба-Яга совсем не та, за кого себя выдает. Мы привыкли к тому, что ее рисуют ветхой бабулечкой. Однако, скорее всего, это не так. Баба-Яга больше напоминает славянскую вариацию валькирии. С одной стороны, она — персонаж фольклора, дух или даже божество, которое живет на опушке леса, то есть на стыке мира живых и мира мертвых, и выступает стражем последнего. Ее костяная нога отсылает к образу скандинавской богини подземного мира Хель, которая была наполовину живой, а на другую половину — разлагающимся трупом. Эта особенность образа символизирует принадлежность сразу к двум мирам. При помощи волшебного клубочка, опять же, образ нити, пряжи, связь с судьбой, она помогает герою найти дорогу в царстве мертвых и, как валькирия, помогает душе в это царство попасть. С другой стороны, бабы-яги — реальные женщины-жрицы, проводившие инициацию подростков, как и валькирии. Они описываются как воительницы огромной силы, сражающиеся с пришедшими к ним юношами. вдовы, имеющие детей, чаще дочерей, чаще трех, при этом уже не носящие крови, в климаксе. А еще они повитухи, помогающие не только во время инициации, мистического рождения, но и при реальных родах. К повитухам предъявлялся особый набор требований. Климакс, чистая вдовость, без повторного брака, возможно, даже соблюдение целибата, наличие детей, при этом отсутствие собственных мертворожденных или умерших во время родов младенцев и достаточная физическая сила для помощи роженице. Существуют сказки со следующим сюжетом. Женщина на сносях, ее муж или свекр бегает, ищет повитуху, встречает бабу-ягу, и та предлагает свои услуги. Баба-яга — сексуализированный персонаж. Во многих сказках делается акцент на ее гипертрофированные половые органы. К юношам она выходит простоволосая, рубаха не подпоясана. Явные признаки возбужденности и сексуальности. Некоторые фольклористы даже расценивают борьбу с юношей на печке как иносказание полового акта. Сюда же можно отнести символику ступы и метлы для печи, не для пола, какой ее рисуют в советских книжках. Печь, в свою очередь, символ женского лона и чрева. Отсюда обряд перепекания хилых и больных детей. Считалось, что они не до конца разорвали связь с потусторонним миром. Их сажали в теплую печь и как будто рожали заново, уже здоровыми. Из этого обряда рождается мотив попытки поедания героя в сказке. Дажбог. Дажбог и Хорс. Почему мы обсуждаем этих богов вместе? Они оба являются богами солнца и, на первый взгляд, дублируют друг друга. Давайте разбираться, какие есть варианты объяснения этого удвоения. Хорс — бог индоиранских наемников, которых было много в дружине. А Дажбог — аналогичный бог у славян. В пользу этой теории говорит тот факт, что имя Дажбога в списке князя Владимира упоминается вместе с именем Хорса и не отделяется от него союзом. Дажбог — не бог солнца. Они оба боги солнц, но разных. Они солнце и луна, ночное солнце. Или солнце живых и солнце мертвых. Ведь солнце, когда опускается за горизонт, всходит в мире мертвых, когда у нас ночь, у них день. Отрывок хроник византийского автора Иоанна Малалы, жившего в V-VI веках, говорит следующее. «Того ради прозвали его Сварогом и чтили его египтяне. И после него царствовал сын его по имени Солнце, которого называют Дажбогом, 7470 дней, что составляет 20 лунных лет с половиной. Солнце-царь, сын Сварогов, то есть Дажбог, был сильным мужем». Именно из этого, совершенно непонятного с первого взгляда отрывка, и происходят все альтернативные теории, пытающийся связать славянскую культуру с египетской, доказать, что славяне построили пирамиды и изобрели иероглифы. Иоанн Малала задался великой целью. Он решил написать всемирную историю, начиная с мифологических времен, мифы Древней Греции и других народов, библейские сказания и заканчивая реальной историей от Троянской войны до 565 года. Малала в своих текстах использует римский прием «интерпретатио романа», когда варварские боги других народов заменяются на схожих по функциям знакомых богов и объявляются их ипостасью в конкретном регионе. Так появляются боги с маркировкой области, например, Артемида Эфесская. То есть Малала, как грек, заменяет незнакомых ему египетских богов на греческих. Переводчик текста на славянский делает еще одну замену, сопоставляя греческих богов со славянскими. Все для удобства читателей. Таким образом, Сварог — это Гефест, Дажбог — это Гелиос. Малала имеет в виду Гелиос, сын Гефеста. Гефест — бог-кузнец, покровитель земного огня, а Гелиос — это сам солнечный диск. Проблема в том, что Гелиос не является сыном Гефеста. Важно понять, по какому принципу автор отождествил Гефеста со Сварогом, а Гелиоса с Дажбогом. По функциям Сварог — земной огонь, Дажбог — солнце, то есть небесный огонь. По родству Дажбог — сын Сварога, но тогда Сварог не может быть огнем земным, поскольку этот класс божеств всегда стоит на самой низшей ступени божественной иерархии. Эта версия хороша тем, что Дажбога тогда не нужно считать богом солнца, что решает проблему с дублированием Хорса. Давайте теперь попробуем проанализировать этимологию имени Дажбога, который к дождю никакого отношения не имеет. Дающий бог, одаривающий земными благами. Дающий благосостояние. Дащ — дай, и бог — счастье, благосостояние, однокоренное слову «богатый», а не слову «бог». Дашь Боже, дай Бог. Не имя Бога, а приветствие, присказка. И такого Бога вообще не было. Хороший Бог – Даго Дево, где Дево заменено на иранское Бага. Бог дня, света, огня. Дак Даш – день, близко к Так Дей. Виктор Калыгин предположил, что Дажбог — славянский вариант кельтского Дагды, главы пантеона, связанного с плодородием, магией, умиранием и воскрешением. Имя Дагды происходит от Даго Дево, где Дево — бог, а Даго — хороший, добрый. В славянском языке вслед за иранским корень «деву» приобретает негативный оттенок. Обсуждали, когда говорили о религии проиндоевропейского общества. И заменяется на «бог» и «бага», что родственно санскритскому «бхагас» — «бог» в значении «податель благ». Отсюда же богатство. Что мы еще знаем о Дажбоге? Люди называются его внуками. Кстати, один из антихристианских лозунгов, звучащий как «Мы не рабы, а внуки Божьи», появился именно благодаря этому отрывку из «Слова о полку Игореве». «Тогда при Олзе Гориславличи сияшица и растяшить усобицами, погибашить жизнь дождь Божия внука». В княжах-крамолах вещи человеком сократишися. Встала обида в силах дождь Божия внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синем море у Дону, плещучи у пуди жирня времена. Обратите внимание, что в приведенном отрывке внуком Дажбога назван только князь, а не все люди. Особая близость вождя к богам, его родство с богами — популярная мировая практика. Она существовала в Египте, Китае, Шумере, Греции, Риме и других культурах. Есть еще любопытная украинская песенка. «Ой, соловейку ты, ранний пташку! Ой, чого так рано из вирячка вийшов? Не сам же я вийшов! Дажбог мене вислав. З правой ручейки літо відемкати, з лівої ручейки зиму замикати». Соловей начинает петь ранним утром. У него спрашивают, чего это он. На что птица отвечает, что дождь-бог приказал запечатывать зиму и течь ручьям. То есть дождь-бог имеет отношение к весне и пробуждению природы. Таким образом, облако смыслов у этого бога — весна, солнце, день, небо, благо, свет. Также он связан с людьми и сварогом. Возможно, его близким родственником является южнославянский дабог, который был демонизирован и о котором сохранилось несколько сказаний, где он представлен демиургом, творящим мир вместе с христианским богом, но обитающим на земле или под землей. Похоже на рассказы о двух гоголях, где дабог черный. Но самое интересное сопоставление — это балтийский дивос. Оно способно приоткрыть завесу тайны функционала дождь-бога. Дивос — это балтийский «деус патер» или «отец неба», реконструированный проиндоевропейский верховный бог дневного неба, которого мы обсуждали, когда говорили о прорелигии. Демиург, муж матери Земли, часто пассивен, творит мир и уходит на второй план. Тогда аналогами дождь-бога в других религиях можно назвать Зевса, Тюра, Юпитера, Дьяуса и других небесных богов. Но тогда возникает новая проблема. Мы уже говорили о том, что Зевс и Юпитер являются аналогами громовержца Перуна, небесного бога, бога дождя, плодородия и верховного бога Пантеона. Действительно, в некоторых культурах бог неба и бог громовержец — это один персонаж. В других — индийские Дьяус и Индра, шумерские Ан и Мардук, скандинавские Тюр и Тор — они остаются двумя разными богами. Причем власть пассивного неба переходит в руки к более молодому громовержцу после победы последнего над змеем. Здесь четко прослеживается идея смены поколения богов. Уран — Зевс. Кстати, о том, что Перун и дождь-бог пользовались особенным почетом, нам говорит летопись. Когда князь Владимир уничтожал идолов, именно этим двум богам он устроил показательную расправу. О хронике событий будет рассказано в разделе о христианизации. Хорс. Хорс, скорее всего, для славян бог не автохтонный. Он был принесен на территорию Руси индоиранцами. Само слово с персидского переводится как «сияющее солнце». Хорс, по всей видимости, изначально антропоморфен не был. Он сам солнечный диск. Есть версия, что группа корней хоро — коло, хоровод, коло — круг происходит именно от его имени. Когда славяне включили Хорса в свой пантеон? Есть четыре версии. Первая. Древнескифский сколотский период, 5-4 века до нашей эры. Версия Бориса Рыбакова. Вторая. Черняховская культура, 2-4 века. Версия Валентина Седова. Третья. Хорс впервые появляется на русских землях вместе с иранскими наемниками князя Владимира. Версия Владимира Топорова. Данная теория подвергается сомнению, поскольку в это время Персия уже приняла ислам. Четвертое. Хорс — не заимствованное божество, а исконно славянское. Версия Михаила Лучинского. Добавляя к сказанному тот факт, что западным славянам известны боги с аналогичными именами, мы можем с большой долей уверенности утверждать, что Хорс появляется в пантеоне еще до выделения восточных славян в отдельный этнос, поэтому его можно уверенно приписывать к славянским божествам. Колобок. Это сказка о солнце? Как обычно интерпретируют эту сказку? Баба и дед — небесные творцы. Животные — созвездия, а колобок — рассказ о лунном цикле или солнечном затмении, наподобие германского эсхатологического мифа о поедании солнца волком и его сказочной версии о красной шапочке. От этого сравнения трудно отказаться, но есть несколько «но». Корень «коло» у славян действительно означает окружность, но никогда не используется в значении солнца. Поэтому же мы отвергаем «коловрат». Макс Фасмер утверждает, что корень слова «колоб» — комок хлеба. Кроме того, раньше люди не знали о том, что солнце шарообразное. Скорее, они видели его диском. Колобок не воскресает и не возрождается. Если это действительно миф о солнце, то он либо эсхатологический, о конце света, либо с утерянной концовкой. Колобок не русская, а общеевропейская сказка. В индексе АТУ, классификация фольклорных сюжетов, она значится под номером 2025. В других странах остается мотив хлеба, побега, съедания, но мотива круга или шара нет. А значит, форма не принципиальна. Например, «Пряничный мальчик», «Джонни Кейк». Другой вариант интерпретации — через обряд посвящения, «Колобок поскребыш». Так называли не только хлеб, выпеченный из остатков, но и младшего, позднего ребенка в семье. Считалось, что такие дети имеют особую силу и могут противостоять черной магии. Мальчик с пальчик. Тогда, возможно, это сказка об инициации, где ребенок проходит испытание и в конце должен ритуально умереть, быть проглоченным зверем, чтобы воскреснуть в статусе взрослого. Проблема в том, что колобок не воскресает. А значит, это либо проваленная инициация, либо потерянная концовка, либо вообще не инициация. Самую интересную и правдоподобную версию выдвигает Никита Ильич Толстой. Он считает, что это миф, созданный на основе ритуала приготовления обережного хлеба. Хлеб проходит мучения во время выпекания, закаляющие его. «Я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешан, да в масле пряжен, на окошке стужен». Толстой пишет, «Эти муки делают хлеб столь магически могучим, что он может одолеть и черта. Поэтому колобок и был неуязвим и сбегал от всех зверей. А повторяющаяся песенка — обережный заговор. Но, в конце концов, хлеб должен быть съеден, поскольку главная его задача — передать магическую неуязвимость своему поглотителю». Что мы еще знаем о Хорсе? Есть два громовых ангела — эллинский старец Перун и Хорс Жедовин. Вот два ангела молнии. Беседа трех святителей, 14 век. Этот отрывок интерпретирует Михаил Андреевич Васильев, утверждая, что солнце также считалось источником молний. «Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал, из Киева до петухов дорыскивал, до тму таракани, великому Хорсу волком путь перерыскивал». Слово о полку Игореве, 12 век. Если Всеслав путешествовал ночью, то как он мог пересекаться с солнцем? Есть два объяснения. Первое, что Всеслав отправлялся в загробный мир, где в это время как раз был день. Второе, Всеслав мешал взойти солнцу своими перемещениями. Хорс, по всей видимости, действительно почитался довольно широко. На надгробных плитах вместо крестов часто можно встретить изображение солнца. Борис Рыбаков считал, что это как раз символ Хорса. Стрибог. «Вот ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами». Слово о полку Игореве, XII век. И на этом, в принципе, можно рассказ о Стрибоге заканчивать. Очевидно, что он бог ветра или воздушного пространства. Но тут кроется неочевидная несостыковка. Зачем нужен бог ветра? Если мы посмотрим на любого бога любого пантеона, то помимо природного явления у этого бога есть конкретный прикладной функционал по отношению к социуму, как считал Иван Негреев. Перун не просто дождем поливает, он оплодотворяет землю. Солнце не просто светит, оно важно для сельскохозяйственного цикла. А зачем поклоняться ветру? О чем его можно попросить в молитве? Если это конкретный ветер, например, в Греции было 4 ветра по сторонам света, то ему могут молиться моряки, а также фермеры, которым нужен теплый порыв, чтобы не замерзли посевы. Если это буря, которая может быть просто гневным божеством, как шумерский Энлиль, или сопровождать бога грома, как в Индии, то ее можно просить о милости и успокоении. Если это разделитель неба и земли, как в Египте, то он участвует в космогоническом цикле, и ему поклоняются на ежегодных праздниках, связанных с творением мира. В любом случае, для попадания в пантеон нужно дать людям повод воздавать этому богу молитвы. Попробуем понять функционал Стрибога через его этимологию. Первое. Расстилать. Распространять, рассеивать, устремлять по Якобсону и Топорову. Тогда Стрибог связан с Дождьбогом и распределяет те блага, которые дарует второй. Оба имени построены по одному принципу, что может говорить об особой связи божеств. Оба имеют окончание «бог». Оба содержат императивы «дай», «стри». Второе. Стереть, истребить, стриги, ведьмы, по Зеленину и Афанасьеву. Или спорить, быть жестким. Тогда Стрибог противопоставлялся Дождьбогу. И если Дождьбога назвать белым Гоголем, то Стрибог будет черным. Светлое дневное небо против яростного бога бури, катаклизмов, стихийного гнева. Этот вариант этимологии подтверждается тем, что славяне представляли душу в виде ветра, а неупокоенные приходили к живым в виде завихрений. Стрибога можно рассмотреть как предводителя этих рассерженных, мающихся душ, приносящих несчастье. Отголоски этих представлений мы видим в балканском фольклоре, а из современных адаптаций — в мифологии ведьмака. В Чехии есть миф о постоянной борьбе солнца со всемогущей ведьмой Стрегой или Стригой, женской ипостасью Стрибога, несущей смерть и мор. В Трансильвании, Западной Украине и Силезии Стрыга — упырь или демон. В Румынии и Молдове Стригой — восставший после повешения мертвец, вампир или ведьма. «Стри» по-моравски — ветер. Аналогами «стрибога» можно назвать «энлиля», «шу», «ваю», «эола» и «нергала». У него есть женская ипостась в виде «стреги». Возможно, фигура соловья-разбойника — остатки его образа после христианизации. Семаргл. Происхождение Семаргла не вызывает проблем у исследователей. Это позднее заимствование из иранского фольклора. Откуда вообще в славянских землях взялись иранцы? Этот вопрос ставит в тупик религиоведов, но, скорее всего, это были наемники из Хорезма, территории современных Узбекистана и Туркменистана, входящие в княжескую дружину. Персидский симург – не божество. Это мифическое существо, царь всех птиц, буквально птица-орел. Симург – вещая птица. Он покровитель отдельных людей, родов, племен, коллективов, династический символ сасанидов. В Армении его изображают в виде павлина. Он связан с растениями и управляет дождевыми облаками. Об этом говорит священная книга зороастризма Яшт. Симург сидит под деревом посреди океана Воурукаша, на котором произрастают все семена мира, и взмахами крыльев рассыпает эти семена, которые дождь и ветер разносят по всему свету. Кроме того, симург — сторож, восседающий на горе, отделяющий потусторонний мир. Согласно отрывку, он живет на мировом древе, растущем на пупе земли, посреди мирового океана. Знакомый образ. Симург сторожит особенные семена и часто изображается в растительном орнаменте. Славянский фольклор знает много антропоморфных крылатых существ, сидящих на мировом древе и что-то охраняющих. Имена этих персонажей также заимствованы. Гамаюн — это персидский хумай, алконост — греческая алкиона, сирен — греческая сирена. Сирены изначально изображались не как русалкоподобные существа, а как крылатые создания, атакующие корабли с воздуха. Возможно, все эти образы появились в результате размывания и забывания Симаргла как божества. Интересно, что все эти птицы считаются пророчествующими или приносящими вести, дурные или добрые. И это раскрывает нам образ Симаргла как возможного медиатора. Медиатор — это существо, доносящее до людей волю богов, а до богов — молитвы людей. Небесный почтальон. Самый яркий пример — греческий Гермес. Как выглядят медиаторы в разных культурах? Их главная отличительная черта — способность перемещаться между мирами, поэтому в зависимости от представлений о том, где живут боги и мертвые, и как миры соединены между собой, эти образы могут отличаться. Как правило, это кони и собаки, животные, сопровождающие охотника или кочевника в путешествии, несущие его к месту назначения или указывающие путь. Именно поэтому собака и конь самые популярные спутники души в потусторонний мир. Птицы и другие крылатые существа, которые могут путешествовать с небес на землю и обратно. Существа, живущие в норах, змеи, лисы, мыши, которые могут по норам проникать в мир мертвых. Существа, лазающие по деревьям, например, белки могут путешествовать по мировому древу. Пример необычной региональной модификации этого образа — армянские горные козлы, которые достигают небесного мира, добираясь не до верхушки дерева, а до пика горы. Падальщики, чаще птицы-падальщики, грифоны, стервятники, вороны, съедают мертвые тела и, улетая в небо, переносят души в потусторонний мир. Часто медиатор предстает полиморфом, существом, соединяющим в себе сразу несколько животных, крылатым конем или человеком с головой шакала. Если мы посмотрим на предполагаемые изображения Симаргла XII-XIII веков, то он больше всего напоминает пса с крыльями и змеиным хвостом. Сразу три типичных признака медиатора. Медиатор — одна из самых интересных и неоднозначных фигур любого пантеона. Помимо функции почтальона, Он часто выполняет работу психопомпа, проводника или переносчика душ умерших в загробный мир, как Харон или гуси-лебеди. Кроме того, как правило, медиатор-психопомп также является трикстером, демонически-комическим персонажем, нарушающим божественные законы, привычный поток жизни при помощи уловок, хитростей и плутовства. Несмотря на порой негативные или даже трагические последствия его выходок, трикстера нельзя однозначно отнести к отрицательным или зловредным персонажам. Часто он выступает как культурный герой, даруя людям благо, утаенный от них богами, как Прометей или Азазель. Самый известный трикстер в мифологии — это Локи. В современной культуре — Джек-воробей, а в русском фольклоре — Лисичка-сестричка. Почему образы медиатора и трикстера связаны? Дело в том, что медиатор не принадлежит полностью ни к одному из миров, поэтому совершенно не ясно, чего от него ожидать и на чьей стороне он выступит во время очередной божественной перебранки. Сварог и Сварожич. Давайте еще раз обратимся к туманному отрывку Малалы. Того ради прозвали его Сварогом и чтили его египтяне. И после него царствовал сын его по имени Солнце, которого называют Дождьбогом, 7470 дней, что составляет 20 лунных лет с половиной. Солнце-царь, сын Сварогов, то есть Дождьбог, был сильным мужем. Главная проблема при разговоре о Дождьбоге заключается в том, что до конца непонятно, соотнесены ли славянские божества с греческими по схожим функциям или по принципу родства. Используя этот текст и этимологию имени божества, можно предположить два варианта функционала Сварога. Бог земного огня, как Гефест, а его этимология связана с протоиндоевропейским корнем «вар» — тепло, огонь, отсюда же «варить» — по-лужинскому. Эта интерпретация дает нам ответ на вопрос о том, почему Сварога не было в пантеоне князя Владимира. Данная группа божеств находится в самом низу божественной иерархии и часто исключается из списков небожителей. Бог-отец Дождьбога, бог неба и небесного огня, а его имя происходит от санскритского «сваргас» — небо, «поклейну» и «гейштеру». Тогда он должен был являться главой пантеона и мог отсутствовать в списке Владимира, потому что был вытеснен с ключевой позиции Перуном. Данная концепция сегодня считается устаревшей. Кроме имени Сварог, в летописях присутствует слово Сварожич. Суффикс «ич» может означать принадлежность или уменьшительно-ласкательную форму. Давайте попробуем разобраться, что это за божество. Сварожич — это отчество, то есть он сын Сварога. Тогда, исходя из отрывка Малалы, Сварожич — это Дождьбог. Однако эта этимология маловероятна, поскольку суффикс «ич» в значении «отчества» начал использоваться достаточно поздно. Сварожич — маленький ритуальный огонь, а Сварог — его небесный прототип. Эту теорию подтверждает то, что встречается форма имени Сварожец, использованная в слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере, 14-15 веков. «Молятся огню, называя его Сварожицем». Сварог — реконструированное имя, а такого божества вообще не существовало, поскольку данная форма встречается только у Малалы. Во всех остальных случаях используется вариация Сварожич. В городе Редигости нет ничего, кроме искусно сооруженного из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи, как это можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем, обряженные в шлемы и латы, что придает им страшный вид. Главный из них зовется Сварожич. Все язычники уважают и почитают его больше, чем остальных. Знамена их также никогда не выносятся оттуда, за исключением разве что военной необходимости. Причем вынести их могут только пешие воины. Хроника Титмара Мирзебурского, XI век. Из этого отрывка видно, что Сварожич связан с войной. Его атрибуты — конь и копье. Брюкнер и Фасмер выводят этимологию его имени от проиндоевропейского «свер» — «ссора». Западные славяне отождествляют его со святым Маврикием, покровителем рыцарских орденов. Как могут соединяться вместе исчадие дьявола, Сварожич и вождь святых, наш и ваш покровитель, святой Маврикий? Каким образом могут действовать за одно дело священное копье и пропитанные человеческую кровью дьявольские знамена? Разве не считаешь ты, государь, тяжким грехом, когда, странно сказать, христианская голова приносится в жертву перед дьявольским знаменем. Письмо святого Бруно Кверфуцкого к императору Генриху II, XI век. Обратите внимание, что в письме, в котором прусский миссионер жалуется императору, снова упоминаются человеческие жертвоприношения. Возможно, это всего лишь гипербола и попытка увеличить разрыв между христианскими и языческими традициями. Но, судя по обилию упоминаний в разных источниках, жертвоприношения все же имели место. Попытка реконструкции славянского пантеона. Информация о славянском пантеоне – максимально скудная, запутанная и не позволяющая однозначно описать мифологическую картину мира. Но можно попробовать провести реконструкцию пантеона на основании проиндоевропейских мифологем и аналогий из других индоевропейских религий. Надо отметить, что это спекулятивная реконструкция. Нельзя утверждать, что она верная. Первые два поколения — это стихийные боги. В Греции они же представлены титанами. Первое поколение. Дождь-бог, Диос-патер, пассивное небо, аналог Тюра, Урана, и некая мать-земля, Гея. Культ матери-земли у славян точно был. Это подтверждают былины, в которых земля дает силу богатырям, и практика исповеди земли, упоминания которой встречаются с XI по XX век. Следующие за ними — Стрибог, бог ветра и воздушного пространства. Возможно, он разделял небо и землю и был гневным божеством бури, как Энлиль. И Хорс, бог солнечного диска, аналог Гелиоса. Третье поколение богов — боги ремесел и социума. Они выходят на передний план, поскольку именно на них направлено большинство человеческих молитв. Перун, громовержец, плодородие, закон, война, Зевс, Тор. Мокош, женщины, очаг, судьба, Фрейя, Гестия и Нанна. Велес, мир мертвых, хаос, магия, торговля. Один, Аид. Боги низшего эшелона. Семаргл, медиатор, Гермес. Сварожич, земной ритуальный огонь. Огни.